Глава шестая. Ссора на родовой речке. Пыжу, устраивая петли и ловушки, набрел на следы кровавого пиршества. Рысь поймала и разорвала зайца. Парень выглядел сытую хищницу на развесистом кедре и сшиб ее стрелой. Удога с собаками поймал на пустом пеньке соболя, а кольдука и ла принесли кабаргу. Охота обещала быть удачной, и самары благодарили своих богов за посланных зверей. — Ты какой умный парень! — сказал Удоги отец. — Наверное, забыл про девку, потому и поймал соболя. Но Удога не забыл встречу с девушкой. Он целыми днями думал о том, как бы найти ее летом. Охота продолжалась благополучно, и старики были довольны сыновьями. Но вот однажды утром Ла заметил чьи-то следы на своей лыжне. Неизвестные обошли все его ловушки, расставленные на лис по лугу, и вывершили ручей. Эти ходили не за тем, чтобы помогать Ла охотиться, они искали чужую добычу. Пыжу, возвратившись на следующий день с охоты, рассказал, что он поднимался на хребет и видел подле устья сухого ключа чей-то дымящийся балаган. — Это плохие люди пришли к нам за соболями, — решил Ла. — В тайге их встретим, здравствуй не скажем, пусть знают, что эта речка наша. На другой день Удога набрел в чернолисье на жеребца Сахатова. Зверь стоял к нему жирным крупом, и, завернув мохнатую морду так, что виден был лишь горбатый нос, глодал кору молодой осины. Удога стал подбираться к нему, держа наготове лук. Лось учуял опасность, вздрогнул, его задние ноги подкосились, зверь на миг осел, словно его стегнули бичом по крупу, вдруг рванулся и с треском помчался по густому чернолесью. Юноша ринулся за ним. Сахатый шел крупной рысью, и, несмотря на рыхлый снег, быстро удалялся. Удога прогнал его через чернолесье на болото. На открытом месте снег был покрепче, Гольд понесся быстрее. Добежав до опушки, Сахатый почему-то не вошел в тайгу, а испуганно метнулся в сторону и побежал вдоль окраины болота. Удога свернул был ему наперерез. Но в этот миг из тайги на снега Мари вылетели двое охотников в белых сахачьих одеждах с копьями в руках. — Так вот кто подходит к нашим ловушкам, — подумал Удога, — будем знать теперь, кто вы. Это были Гольды, рода Бельды, из большого стойбища Мылки, расположенного на озере Мылки, как раз напротив усадьбы манжурских торгашей и разбойников, приезжавших на лето. — Торгаши! Куда забрались? — замедляя бег, подумал парень и остановился. — Скорей, пятна и высокого, чё мяскаешь? — крикнул ему рослый седой старик с серебряным кольцом в носу. Это был Дангура, мылкинский богач и старшина рода Бельды, подручный манжуров и сам заядлый торгаш, путавший долгами своих сородичей. Другой Гольд был молодой парень, Песотька Бельды. Следом за ними из тайги вышли еще трое мылкинских. — Эй, парень! — приближаясь к Удоге, насмешливо заговорил Денгура. — Смотри, если тебе лень бежать за зверем, то как бы не нашлись на него другие охотники. Я ведь старшина. Захочу — все возьму. «Тяп-тяп-тяп-тя!» — вдруг передразнил его ондинец. «Не хочу твою речь слушать!» И, повернувшись к мылкинцам спиной, побежал обратно в чернолесье. Обычно на Дюйбиране зверовали ондинцы. Лишь изредка по звериному следу забредали туда чужие охотники. Если пришельцы оказывали ондинцам уважение, им никто не мешал брать добычу. Ондинцы сами в пылу охотничьей страсти пятнали зверей чуть не до хунгари, и споров у них с соседями не бывало. И на этот раз они надеялись, что, может быть, после встречи с Удогой мылкинские бельды посовестятся и либо придут мириться, либо откочуют куда-нибудь подальше. Но бельды жили на сухом ключе, в полудне хода от балагана ла. Мириться не шли и охотились по-прежнему. Денгура, как видно, полагал, что ондинцы не посмеют противиться ему, деревенскому старшине, который дружит с маньчжурскими торгашами и сам стал купцом. Он надеялся, что ондинцы испугаются и дадут ему меха, только бы не заводить спора. Однако он ошибся. Ла, Уленда и их дети принадлежали к роду самаров. Самары никогда еще ни в чем не уступали роду бельды. Они чувствовали себя оскорбленными и решили силой прогнать бельды с своей речки. Через несколько дней после встречи Удоги с Денгурой младший сын Ла, ладивший поутру самострелы на соболиные следки, заметил, что из пихтача на каменный отрог сопки вылез, барахтаясь с лыжами в глубоком снегу, Писотька бельды. — Эй, проваливай отсюда! — крикнул ему Пыжу. — Здесь мои ловушки! Писотька, не ожидавший такой встречи, остолбенел. Стыдясь отступить перед самаром, он стал как бы в рассеянности поглядывать то под гору в горелый лес, то на густой голый осинник, торчавший из сугробов по увалу. — Чего башкой вертишь? — вдруг заорал Пыжу, решивший, что Писотька делает вид, будто поджидает своих. И, недолго думая, самар натянул лук, заложил приготовленную для соболя стрелу тупым концом вперед и пустил поверх Писоткиной головы, так что она чуть задела его белую сахачью шапку. Тут Писотька, забыв стыд, в ужасе кинулся под утес и скатился на лыжах впать. Пыжу кричал ему сверх что-то обидное, но ветер относил слова. Бельда пригрозил ему копьем и побежал к своим, ощупывая разорванную стрелой шапку с вылезшими наружу клочьями меха. На другой день все бельды ушли из Дюйбирани, поклявшись отомстить самарам. — Вы хотели нашего Писотьку убить. Все равно, что убили. Мы будем думать, что убили нашего, — передали они самарам через их соседа, возвращавшегося с морского залива Хади к себе в Горюнское стойбище. Самары, возвратившись среди зимы в стойбище, отправили свой ответ с попутчиками, геликами, ехавшими мимо мылки. Вы хотели свои ловушки поставить там, где наши стояли. По нашей лыжне ходили, все равно, что обокрали нас. Будем знать, что вы воры. А мы только попугали вашего, совсем убить его не хотели, только ему шапку порвали, а вы за это грозитесь убивать нас? Все равно, что убили. Будем думать, что убили. Вас в долгу два раза считаем. Гелики честно выполнили поручение и слово в слово передали ответ самаров. Дальше больше. Ссора разгоралась. Денгура с жаром взялся за дело, желая иметь повод, чтобы притеснить самаров. Это был один из тех людей, которые любят ссоры, кляузы, тяжбы и не любят работать и охотиться. «Да!» «Вот тебе и сердце соболя», — думал Пыжу. «Нет, это было не сердце соболя. Удача нам в тайге была, но соболя все ж не сами к нам бежали, а мы за ними гонялись, догонялись. В тайге поссорились. Война будет. Не знаю, может, верно это было сердце соболя, а я подумал, что сахачье пузо и Сэндия Мафа рассердился». И нагнал за это бельды на нашу речку.